Мэри Джентл. Полное превращение. Продолжение. Талинор главный был островом в Травяном океане, вернее, целым континентом. Нужно не менее 3 дней, чтобы пересечь его из конца в конец на плаере. Каменистое плато, возвышавшееся на несколько метров над окружающей равниной, совершенно иной экологией, как часто говорила ей мама. Для Пэл было важнее, что на Талиноре главном находились город и посадочная площадка для звездолета. Они добрались до города почти в полдень. Два солнца, голубая Альфа и белая Бета, стояли высоко в небе, и когда Пэл шла по выдолбленной в камне пешеходной дорожке, за ней следовали 2 тени — черная и багровая —